Глава 16. До берега осталось рукой подать. Селина что-то пробулькала дельфинам, и те синхронно направились вдоль плато. Солнце стало по-вечернему золотистым. Облака волнами расползлись по небу. Море спокойно, словно не было бури несколько часов назад. После шторма на камнях повисли водоросли и тушки мелких рыбок, которые не справились с волнами и теперь служат кормом для чаек. Птицы с криками носятся из стороны в сторону, на лету подхватывая трупики. Те, которым не так повезло, кружат над водой. Им приходится по-настоящему охотиться, нырять и вылавливать уже живых рыб. Ихтионка внимательно вглядывалась в каменистый берег. Почти сразу за ним высится стена плато. В некоторых местах покрыта трещинами, настолько глубокими, что ясно, этим скалам не одна тысяча лет. Когда на берегу показалась груда камней, ихтионка радостно воскликнула и указала перепончатым пальцем. «Наконец-то! Доплыли! Я даже уставать начала. Мы, конечно, привыкли плавать, но сегодня преодолела расстояние, подходящее для дозорного гвардейца». Она подала сигнал дельфинам, и те двинулись к груди камней. Подплыв ближе, появился вход в расщелину, по которой они спускались к воде, когда только прибыли на плато. Когда Селина указала на нее, дельфины почувствовали скорое завершение пути и прибавили скорость. Через несколько секунд ноги эльфийки коснулись каменистого дна, она отпустила шею дельфина и выбралась на берег. С волос течет, по телу бегут широкие струи, сапоги набухли от воды и в них громко хлюпает. Она, шатаясь, вылезла на камень и медленно опустилась на колени. «Дельфины мне, конечно, понравились», — проговорила она, опустив голову. Струи потекли по волосам прямо на камне. «Но море выматывает. Бегать легче». «Ты же не двигалась почти», — удивилась Селина и подплыла к камням. Ее перепончатые пальцы легли на скалу. Она высунулась и села полубоком на камень. В вечернем солнце белая чешуя ихтионки приобрела оранжевый отлив и кажется покрытой тонким слоем золота. Хоть до настоящего вечера еще далеко, светило уже приобрело огненные цвета. Каунель развернулась и села, поджав колени к груди. Намокшие уши повисли под тяжестью воды. Лицо напряглось, она схватилась за корсет, проверяя пальцами складку. Через мгновение эльфийка расслабилась и удовлетворенно выдохнула. «На месте», — проговорила она облегченно и повернула голову к Селине. «Не двигалась? Считай, что я очень двигалась. Думаешь, легко держаться за скользкую шею дельфина, когда тот несется, как эолумский единорог?» «Ты знала про сухопутных дельфинов?» — спросила ихтионка и посмотрела на нее альбиносими глазами. Каунель обхватила волосы и принялась выжимать их, как обычную тряпку. Из них толчками потекла вода, а кое-где застряли водоросли. На одежде тоже повисла подводная растительность. «Про сухопутных», — сказала Каунель, откидывая назад пучок сырых волос. «Ты точно таких не видела?» «Когда-нибудь увижу», — уверенно произнесла ихтионка. Пока они разговаривали, ворк оставался в воде и что-то бубнил дельфину. Тот покачивается на прибрежных волнах и поглядывает на освободившегося собрата. Лотар похлопывает его по серому боку, пытаясь заставить двигаться, но зверь, по утверждению Селины, разумный, и плыть отказывается, только косится на него левым глазом, словно говорит: «Оставь меня в покое», и так умотал. Каунель и Селина заметили, что ворк не спешит выходить из воды. «Понравилось?» — поинтересовалась эльфийка. «Может, это ты в душе, Ихтион?» Ворк повернул на эльфийку все еще ощетиненную морду с рубиновыми глазами. Мокрая шерсть облепила тело. Теперь он кажется сделанным из свежего антрацита и блестит в солнечных лучах. «Что-то мне подсказывает», — прорычал Лотар глухо. «Если выйду, вы обе будете громко возмущаться». «Почему?» — не поняла Селина. «А он, наверное, собирается отряхиваться по волчьи», — предположила эльфийка, вытирая лицо тыльной стороной ладони. Губы Лотера расползлись в загадочной ухмылке. Он подтянулся на дельфине и облокотился так, что приобрел какой-то насмехающийся вид. «Если бы так, — произнес Ворк, — я бы даже не предупреждал. Но дело вот в чем. Когда дельфины рванули со всей дури, плащ, который служил мне повязкой на поясе, сорвало. Но если не боитесь...» С этими словами Лотер качнулся и соскользнул с дельфина, приближаясь к берегу. Глаза Коунель округлились, она вытянулась в струну и возмущенно выкрикнула. «Нет! Не смей вылезать из воды!» Лотер застыл в полушаге от камней с двусмысленной улыбкой во все клыкастые зубы. Хотя морда оскалена и больше напоминает волчью или медвежью. «Селина!» — обратилась Коунель к Ихтионке. «Попроси дельфина отвезти Ворга куда-нибудь туда». Она указала на дальнюю часть берега, где навалена груда камней, по которой полузверь как-нибудь сумеет вскарабкаться на плато. Ихтионка непонимающе захлопала третьим веком и повернулась к Каунелю. «А что с ним не так?» — удивилась морская дева. Лотер удовлетворенно оскалил пасть и отплыл на спине к месту, где только что был дельфин. Тот, как только почувствовал свободу, метнулся к собрату и принялся кружиться и стрекотать, игриво высовывая из воды длинную мордочку. Когда Ворк снова оказался на глубине, морской зверь заинтересованно подплыл и стал кружить рядом. Понимает, что сейчас снова придется поиграть в извозчика. «Лучше бы тебе не знать», — произнесла Каунель. «Просто сделай. Не стоит травмировать твою подводную душу». Лицо Селины стало медленно меняться, чешуя приобрела розоватый оттенок, даже на щеках появилось подобие румянца, хотя для подводных существ это не так просто. Она прикоснулась к камню на шее и пробулькала дельфину. Тот ответил радостным пищанием, сам подплыл к Лотеру и просунул вытянутый нос ему под мышку. Ворк привычным движением обхватил дельфина, и они помчались подальше от Каунели Селины. «И не забудь найти мне плащ!» — крикнула эльфийка вслед Воргу. Они смотрели, как полузверь несется на дельфине параллельно берегу. Мокрая лохматая фигура удалялась все быстрее. Когда он превратился в муравья, движение прекратилось, и Лотер вышел на берег. На расстоянии не разглядеть деталей, только силуэт. Даже зоркий глаз эльфийки видит только копошащуюся фигурку. Селина тоже таращится, пытаясь хоть что-нибудь разобрать, но ее непривыкшие к воздуху глаза вообще не способны далеко видеть. Она моргает и третьим, и вторым веком, но солнце нещадно палит и сушит роговицу. Эльфийка и Ихтионка переглянулись и смущенно отвернулись в стороны, словно застали друг друга за чем-то неприличным. «Я наверх пошла», — проговорила Серая, поднимаясь с камня. Ее волосы быстро подсохли и поднялись серебристой шапочкой. Зато кожаные корсеты, штаны с сапогами все еще сырые и туго скрипят при каждом движении. Она поправила декольте, смахивая невидимые пылинки с живота, и направилась вверх по расщелине, перепрыгивая с камня на камень. Селина плюхнула ногами ластами и крикнула вслед. «Позови тролля!» Каунель обернулась на ходу и спросила, приподняв бровь. «Зачем тебе?» «Он перенесет меня в бассейн, который выкопал для меня прямо в камне», — гордо произнесла Ихтионка. «Обещал еще канал прорыть, чтобы я могла сама заплывать». Эльфийка странно посмотрела на нее, но кивнула. И двинулась дальше по расщелине. Когда она вылезла на плато, обнаружила возле поломанной рощи кучку народа вокруг костра. Зачем развели в такое время, непонятно. Еще день в разгаре, хоть и дело к вечеру. В воздухе растекся запах жареного мяса. Каунель голодно сглотнула и двинулась к лагерю. Медленно подходя, она старалась издавать как можно больше шума, потому что неожиданно появиться среди вооруженных нервных существ — очень плохая мысль. Но из-за врожденной бесшумности получалось плохо. По мере приближения одуряющий запах жареной птицы стал сильнее. Несмотря на способность игнорировать голод, желудок поспешно сообщил, что пустеет уже очень долго. Когда он утробно заурчал, эльфийке пришлось силой надавить на живот. К Костер все ближе. Веселые языки пламени лижут несколько тушек, насаженные на самодельное вертело. С золотистой корочки капает жир и с шипением падает на поленья. Вокруг сидят Мелкинд, гном и тролль. Все опрометчиво развернуты спинами в сторону моря, словно оттуда не стоит ждать опасности. Эльфийка изо всех сил старалась наступать громко, но стук о камень моментально поглощается мокрыми подошвами. Каунель вздохнула и сложила руки под грудью. Когда до костра осталось шагов 10, она негромко покашляла и остановилась, давая народу сообразить, что происходит. Гном и Мелкинд обернулись одновременно. Тролль остался неподвижным, следуя негласной традиции каменных гигантов не отвлекаться на всякую мелочь. Торнат и Вилейн застыли с открытыми ртами. Гном чуть кувалду не выронил. «Живая!» — неверяще выдавил он. «И голодная», — проговорила Каунель, подходя к костру. Мелкинд наконец пришел в себя и поинтересовался. «Осколок!» Эльфийка выгнула спину, грудь приподнялась и скрипнула мокрым корсетом. «На месте!» — бросила она и бесцеремонно потянулась к дымящейся перепелке. «Про ворга лучше бы спросили, алчные вы создания!» Игнорируя недовольный взгляд Мелкинда, Серая оторвала жареную ногу. От тушки пар, жир пузырится, дичь только-только с огня. Каунель невозмутимо сжала в ладони ножку. Торнат удивленно посмотрел на эльфийку. Он прикоснулся пальцем к поджаренной шкурке, но отдернул руку. «Жуцевич!» — воскликнул он. На лице Каунель не дрогнул ни один мускул. Она спокойно переложила оторванный кусок в другую ладонь и кивнула. «Да, жжется», — согласилась эльфийка и вгрызлась в розовое мясо. Гном все еще удивленно смотрит, как Серая жадно поглощает горячую ножку. Мелкин со знающим видом поправил амулеты на груди и ткнул палочкой поджаренную корочку. «Эльфы!» — проговорил он значительно. «Умеют терпеть боль. Любую боль, так?» «Угу», — промычала Каунель сквозь набитые щеки. Вилейн продолжил. «Но ты права! Жив ли ворк со своим осколком?» Эльфийка неприлично быстро доживала остатки перепелиной ножки, уши приподнялись, лицо расслабилось. Под внимательными взглядами она облизала жирные пальцы и вытерла остатки о редкую травку под ногами. Затем поправила волосы и проговорила, кивая в сторону берега. «Очень даже жив. Осколок из рук вообще не выпускал. Я даже удивилась, как у него пальцы не онемели». «А сейчас где?» — недоверчиво поинтересовался Мелкинд. Каунель оглянулась и посмотрела в сторону, где высадился ворк, и проговорила. «Решает неотложные дела». Вилейн открыл рот, видимо, чтобы поинтересоваться, какие дела могут быть важнее талисмана и цитадели, но Серая тревожно завертела головой, подергивая ушами. «Вам не кажется, что слишком большой толпой сидите?» Торнат наконец пришел в себя от неожиданного воскрешения эльфийки, которая к тому же со спокойным лицом схватилась за горячую дичь и съела, даже не спросив разрешения. Он переложил кувалду на колени, словно собирался сыграть на ней, как на гуслях, и погладил короткую бороду. «Так мы нарочно так разбились», — сообщил он и махнул рукой в сторону. «Погляди, уседаем каждый в своем уделе, дабы нечто всякое не наведывалось». Эльфийка поглядела вокруг. За поваленными деревьями сразу незаметно, но на приличном расстоянии друг от друга расположились Огр, Страк, Гоблин и все остальные. Она прислушалась. Где-то в ветках крон прячется гарпия, благодаря которой их с воргом удалось вызволить с проклятого острова. Рядом с костром, прямо в камне, обнаружила глубокую яму с водой. Слишком чистой, чтобы быть морской. Каунель задумчиво сдвинула брови, догадываясь, какой тут был ливень, если удалось наполнить дыру. Словно вспомнив о чем-то, эльфийка всплеснула руками и проговорила. «Там же на берегу Селина просила прислать тролля. Уж не знаю, что у вас тут за сговоры, но если что-то недоброе, воргу и Теонарду не понравится. Кстати, где он? В поломанной роще его вроде не видно». Тролль медленно повернул голову и посмотрел на серую так, будто только сейчас увидел. Голубые глаза камня искрятся в свете костра и одновременно отражают солнечные лучи. Кажется, внутри головы полыхает огонь и испускает сияние сквозь глаза. Его каменная туша качнулась, словно ожившая гора, послышался утробный рокот. Он поджал ноги и поднялся, словно просто перетек из положения сидя в положение стоя. Затем повернулся на месте и гулко топая направился к расщелине. Каунель таращилась на удаляющуюся спину гиганта. По лицу, видно, хочет что-то спросить, но не поймет, надо ли. Спустя несколько секунд сомнений она повернулась обратно к костру и проговорила. «Ну так где Теонард?» Мелкинд недовольно скривился и перевернул палочкой полено. Костер пыхнул искрами, бревна затрещали, огненная пыль поднялась в воздух и быстро осела на тушке перепелок. «Да откуда мы знаем?» — произнес Вилейн обиженно. «Ходил где-то. Может, спит под деревом. Или, что скорее всего, кормит своих птиц. У него, похоже, с этим что-то не то». «А чего цитадель не строите?» — не унималась эльфийка. Гном возмущенно выдохнул. «Ишь какая! Думаешь, коль спаслась, командовать можешь? Мы, ежели хочешь знать, тоже не насти перетерпели. Знаешь, как тут все сверкало и грохотало? И волны вздымались поболее той, что тебя в пучину утащило. Больно умная ты, эльфийка!» Каунель сдвинула брови и поднялась. «Может, и умная», — бросила она. «Нас слишком много тут с осколками». «Чую, что-то будет. Затылок пока не горит, но чутье меня еще никогда не подводило». С этими словами она развернулась и направилась в сторону рощи искать Теонарда. Хотя приятного для нее в этом мало. Когда отошла на несколько шагов, острый слух уловил раздраженный шепот Мелкинда. «Тоже мне великую тайну открыла», — произнес он, полагая, что говорит достаточно тихо. «Выплыла из моря и думает, что сейчас все само устроится. Эльфийка, что с нее взять? Строить хочет. А из чего? Из воздуха?» Гном вздохнул, а Вилейн продолжил. «Нет уж. Лучше сидеть подальше друг от друга и ждать, пока талисман снова заработает». Каунель презрительно скривилась, уши сами собой выпрямились, придавая ей решительный вид. Без плаща, который прикрывал плечи и глубокое декольте, воинственность слегка портится. Но это не главное, это всего лишь облик. Важно то, что внутри. Она расправила плечи и бесшумно зашагала к поваленным деревьям, часто втягивая воздух и шевеля ушами. Головой крутить тоже пришлось. Где-то тут бегает ворк, потерявший единственную часть одежды, которую она любезно ему одолжила. Когда она достигла рощи, справа потянула тиной и сырыми грибами вперемешку с чем-то гниющим. Эльфийка поспешила убраться оттуда, потому что разговаривать с огром ей совсем не хотелось. С другой стороны, уловила запах гоблина. Он дрыхнет на поваленном дереве и громко храпит. Потом были хранители, еще и еще. Все они заняты кто чем, но в основном спят или сидят по одному, по двое. С чем-то ковыряются и совершенно не выполняют наказ чародея. Когда роща кончилась и начался большой лес, эльфийка вздохнула свободней. Среди деревьев и зелени она чувствует себя куда увереннее и вольнее, чем на каменной пустоши или бескрайних водных просторах. Здесь и птицы поют, и зверье какое-то шныряет. Кроны деревьев густые. Вечернее солнце изумительно подсвечивает их сверху и делает похожими на изумрудный огонь. Под ногами шуршит трава. Но этот шорох слышен только эльфам и зверью. Где-то в ветках раздался скрип когтей по дереву, посыпались листья. Серая прибавила шаг. Гарпия хоть и помогла найти их с воргом, но как с ней разговаривать эльфийка не представляла. Она ведь здоровенная, человекоподобная летучая мышь с когтистыми крыльями и недобрым взглядом. Хотя с летучими мышами она быстро находит общий язык. Но то зверь. А это вообще не пойми что. Достигнув места, где в прошлую ночь они пытались выспаться, эльфийка обнаружила несколько кучек от костров и одиноко стоящую клетку с голубями. Птицы сбились в кучу на жердях и устало таращат оранжевые глаза. Каунель подошла к клетке. Вблизи показалось, что птицы голодные и измотанные, перья топорщатся, у некоторых веки полуприкрыты. Непонятно, как еще не попадали замертво. Серая повертела головой в поисках чего-нибудь, что может сойти за голубиный корм, но вокруг лишь трава и кусты. Тианард кормил их каким-то зерном, но, видимо, утащил с собой. «Бедненькие», — проговорила эльфийка, наклонившись к деревянной решетке. «Бросил вас хозяин, безответственная свинья, а вы тут с голоду пухнете. Простите, но у меня ничего нет, чтобы покормить». При звуке голоса голуби чуть оживились. Принялись топтаться на месте и ворковать в надежде, что теперь-то уж поедят. Но Каунель только виновато улыбнулась и развела руками. Через несколько минут, поняв, что их снова обманули, голуби притихли и печально нахохлились. Эльфийке до того стало жалко птиц, что глаза влажно заблестели. Из-за желтого цвета слезинки похожи на жидкий огонь. Она быстро смахнула мокрые дорожки, пока никто не увидел, и выпрямилась. Только она шагнула в сторону, как впереди за деревьями хрустнула ветка, затем еще одна. Серая повернула правое ухо и прислушалась. Сквозь птичьи трели и шум ветерка в кронах отчетливо слышно, как по лесу быстро движется кто-то в кожаных сапогах, и что-то бурчит под нос. Эльфийка потянула носом, и в голове нарисовалась картинка человека с арбалетом за спиной. Через пару минут из-за деревьев показалась фигура Тианарда. Арбалет мирно покачивается за плечами, лицо словно только что покорил десяток городов и не хочет никому рассказывать. Но тайна так и рвется на волю. В левом кулаке что-то сжимает. Он заметил серую и ускорился. Каунель невольно отошла от клетки. Когда он, наконец, приблизился, эльфийка замерла на расстоянии 5 шагов, проверяя на поясе антрацитовую рукоять. «Я предупреждал?» — спросил человек, подходя к клетке. «Говорил не трогать моих птиц». Эльфийка не ожидала такой несправедливости. Глаза взлетели на лоб, она фыркнула и нервно дернула ушами. «Кто говорит, что трогала? К ним, если присмотришься, уже давно никто не подходил. Скоро передохнут все. Никудышный из тебя хозяин, если заставляешь их голодать. Мучаешь бедняжек. Зачем вообще таскаешь с собой?» Тианард с сомнением посмотрел на Серую. Но у той лицо честное и говорит в привычной язвительной манере. Он сунул левую руку с потрепанным бутоном за пазуху. Спохватившись, тут же выбросил в траву фиолетовый цветок маргаритки. Каунель проследила за полетом растений, приподняв бровь, глянула на человека. «Чем ты занимался, позволь спросить?» — поинтересовалась эльфийка, сложив руки под грудью. Взгляд человека скользнул по точенной фигуре и обратился к голубям. Он вынул из-за пазухи небольшой мешочек. Затем осторожно развязал, набрал полную горсть зерна и открыл дверцу клетки. Когда сунул руку и раскрыл ладонь, птицы с воркованием набросились на пищу, отталкивая друг друга. Влетели перья, едва не завязалась драка, но человек осторожно подвинул зачинщика в сторону и насыпал ему отдельную горку в дырке между решетками. Остальные сбились в кучу и продолжили голодно клевать. «Чем я только не занимался», — проговорил Тианард, наблюдая, как быстро исчезает корм из ладони. «Везде побывал, все успел. Что бы вы без меня делали? Пока народ прохлаждается, палец о палец не ударит. Я работаю в поте лица, не покладая рук. Не разгибая, можно сказать, спины». Эльфийка поморщилась и буркнула. «Ну, конечно. Пока ты бродил неизвестно где, меня в море смыло. Шторм, между прочим, был». Тианард не обернулся, но покачал головой, досыпая буйному голубе еще немного зерна. «Да уж», — протянул он, — «был шторм. Даже в лесу было заметно. Но шторм — это что? Вот у меня настоящие приключения. «Я чуть не утонула!» — выпалила Каунель в изумлении. «И ворк тоже! И рыба огромная, и дерево живоглот!» Эльфийка задохнулась от возмущения. Глаза вытаращились и горят желтыми фонарями. Уши торчком, еще чуть-чуть, и начнет швырять в человека всем, что попадется под руку. Но Теонард снова не обратил внимания и продолжил. «С мыло это бывает. В буре не такое случается. Главное, по берегу не шататься. Но у меня хорошие новости. Народ на плато? Хочу рассказать всем сразу, чтобы по 100 раз не повторяться».